Дункан повернулся с напускной важностью, задержался по дороге к двери, чтобы пожелать спокойной ночи, тщетно пытаясь скрыть разочарование. Затем, подталкиваемый своим клиентом, вышел в коридор и захлопнул за собой дверь. Кент сказал: «Будь все проклято!» «Мейсон, я хотел бы поскорее с этим покончить. Деньги для меня значат не так много. Главное — привести дела в порядок». «Хорошо», — прервал его Мейсон. «Сейчас я скажу вам кое-что. Мэддокс — мошенник. Завтра мы начнем собирать материал для подачи на него в суд за то, что он нагло ввел вас в заблуждение. Он не является изобретателем и собственником станка для обточки клапанов. Его цель — выманить у вас деньги, тогда как сам он воспользовался рабочей моделью, которую похитил настоящего изобретателя по имени Фок. Вы сможете потребовать возмещения убытков, полной передачи предприятия в вашу собственность, после того, как кулаете дела с вдовой Фокта и преспокойно вышвырните Мэддокса и Дункана вон из вашего дома». — Вы говорите, что не Фрэнк изобрел этот станок, он все украл? — Ну, черт возьми, я добьюсь его ареста, я упеку его в тюрьму, пойду к нему прямо сейчас, и забудьте пока об этом, — предупредил Мейсон. — У вас нет желания все испортить, надеюсь? Миссис Фокт подала на Мэддокса в суд в Чикаго и пытается найти его, чтобы вручить повестку. Он приехал сюда в надежде вытрясти из вас все, что удастся, хапнуть наличные и сделать ноги. Если вы его сейчас спугнете, миссис Фокт, видимо, так никогда не сможет вручить ему повестку. Держитесь тише воды и ниже травы. Необходимо задержать его в вашем доме, пока его не накроют здесь по затребованию из Чикаго. Но есть и другие вещи, о которых вам следует подумать. Ваша прежняя жена дала по шапке своим адвокатам в Санта-Барбаре и нашла кого-то здесь, в Лос-Анджелесе. Пройдет какое-то время, пока адвокаты здесь, в Лос-Анджелесе, не разберутся, что к чему. А предварительное решение о разводе было принято в Санта-Барбаре, начиная с этого дня ровно год тому назад. Завтра утром я могу прогуляться в суд, если, конечно, успею до ее адвокатов, и получу окончательное решение о разводе. Как только она окажется у меня на руках, вы вправе жениться снова. — Но разве этому не предшествует 3 дня на размышление? — В этом штате да, но не в Аризоне. — Я собираюсь получить за вашей подписью необходимые документы для окончательного решения о разводе. Суд, конечно, в этом не откажет. Вы и мисс Мэйс тем временем выйдете в Юму и будете ждать моего звонка о том, что получено окончательное решение о разводе. Затем ноги в руки и оформляйте новый брак. Тогда все будет на законном основании. — К чему такая спешка? Разве нельзя немного обождать и дать мисс Мэйс время на сборы и... — Неужели вы не видите, — воскликнул Мейсон, — что в ту самую минуту, как бывшая миссис Кент подаст свои бумаги, ни о какой женитьбе не может быть и речи, пока не закончится новая тяжба. Но если вы ее опередите и получите окончательное решение о разводе, а затем женитесь вновь, то будете неуязвимы. Кент сорвался с места и бросился к двери. — Скорее, Эллен! Вы должны еще успеть заказать билеты на самолет! Вместе они покинули комнату. Мейсон повернулся к доктору Келтону. — Ну, Джим, что ты думаешь о нем? Тот в раздумье затянулся сигарой, прежде чем вынуть ее изо рта, и так потом ответил. — Перри, разрази меня гром, если знаю. Тот трюк, что он выкинул, чистейшей воды симуляции. — Ты имеешь в виду эти конвульсии? — Вот именно. — Тогда это не симптомы какого-то нервного расстройства? — Нет. — Непроизвольное, повторяющееся сокращение мускулов представляет собой болезнь, известную под названием ТИК, включая различные формы невралгии, связанные с изменениями в нервной системе. ТИК сам по себе не вызывает боли. — Ну, у него не тик. Понаблюдай за ним повнимательнее, готов поклясться, что он притворяется. — Но почему? — недоумевал адвокат. — Какой смысл Кенту изображать серьезное нервное расстройство? Он же борется с попытками жены объявить его невменяемым. Он же пытается доказать, что психически совершенно здоров, именно поэтому он заставил меня притащить сюда и тебя. Доктор Келтон покачал головой. — Так это он предложил тебе захватить врача, чтобы тот его осмотрел? Да, думаю, что племянница тоже приложила к этому руку, но в основном предложение исходило от него. — Он заставил тебя прихватить меня с собой, — медленно произнес доктор Келтон, — чтобы разыграть этот спектакль специально для меня? Как и большинство дилетантов, он явно преувеличивает свои возможности в том, что может одурачить врача. Этот финт мог пройти с терапевтом, и тот мог поставить ошибочный диагноз, но психиатра с такими конвульсиями провести нельзя. — Тогда чего он этим добивается? — спросил Мейсон. Келтон пожал плечами. — А как насчет лунатизма? Есть ли какие-нибудь признаки? Ты имеешь в виду, можно ли это определить? Как симптом его умственного расстройства, да? Нет, лунатизм, как правило, следствие эмоционального торможения, своеобразного воздействия мыслей на личность. Это не признак психического расстройства. Скорее, это сродни некоему индивидуальному гипнозу, проявление подсознательного поведения. — Правда ли, что лунатики наиболее активны в полнолуние? — Да, это правда. — Почему? — Если честно, Перри, нам это неизвестно. — Ну, — ухмыляясь, — ответил Мейсон, — для меня это что-то новое. — Клиент нанимает меня, чтобы доказать, что он в здравом рассудке, а затем разыгрывает сцену, чтобы убедить в обратном. Доктор Келтон вынул изо рта сигару и сухо закончил, не говоря уже о том, что приобрел весьма... приятную привычку во время прогулок во сне по дому таскать с собой нож для разделки мяса. Глава пятая. Люсил Мейс была длинноногой, с тонкой талией и высокого роста. И она встретила одобряющий взгляд Мейсона с подкупающей прямотой. — Я просто медсестра, — заявила она. — Мистер Кент старше меня на 20 лет. — Естественно, люди думают, что я выхожу за него замуж из-за денег, но это не так. — Я просто хочу уверить вас, что готова подписать все, что угодно, лишь бы его защитить. Мейсон кивнул. — Благодарю, — ответил он. — Рад, что представился шанс для подобного разговора. — Да, между прочим, вы когда-либо говорили об этом с мистером Ризом? Она засмеялась и ответила. — Нет, мистер Риз недолюбливает меня. Он ипохондрик и не любит людей, которые ему не сочувствуют. Харрис, это богатый жених Эдны, тот ему все время поддакивает. Например, как раз сегодня вечером Риз пожаловался на сквозняки в своей комнате, и Харрис поспешил обнадежить его, что он все сделает, чтобы они поменялись комнатами с Мэддоксом. Мистеру Кенту не понравится, когда он узнает об этом. Я неоднократно объяснял ему, что он не должен принимать близко к сердцу любую блажь Риза. — А разве Кент не знает еще об этом? — поинтересовался Мейсон. — Нет, это случилось сразу после обеда.